У колодца Кубажон и впрямь росло много травы. Овцы-быки жевали и мычали от удовольствия. Будто не поздняя осень уже, а весна в самом разгаре. Местность неровная, изрытая холмами. Мамей с трудом отыскал колодец. Он прятался на дне лога, вокруг вершины сопок, густо поросших высоким кустарником. Мамей подъехал ближе, слез к Гаура, подошел. Над головой плыли фиолетовые облака. Светило беспощадно жарили степь. Юноша отодвинул плоский камень, лежавший вместо крышки, заглянул внутрь. Стены выложили из неотесанных камней. Далеко на дне темнела вода. «Эй!» — крикнул Мамей. Гулко отозвалось эхо и утихло на дне. Он поднял голову, вытер пот на затылке и шее, отодвинулся. Из кустов, виляя хвостом, косолапо прибежал щенок. Мамей укрылся от жары под деревом. Достал калингу, метательный нож с тремя лезвиями, и бросал ее в ствол дерева. Жайдак и овцы-быки паслись неподалеку. Щенок гонялся за жуками. В полдень Мамей съел творог и запил теплой водой из бурдюка. Парень с нетерпением ждал вечера, потому что хотел еще раз сыграть в костяшки и с лихвой вернуть вчерашний проигрыш. Бурдюк опустел, и Мамей пошел к колодцу. К седлу у него всегда был приторочен свернутый аркан из волос Гаура, чтобы водить упрямых овцы-быков. Мамей привязал аркан к горлышку бурдюка, спустил в колодец. Отчетливо услышал, как бурдюк с легким плеском погрузился в воду. Дождался, пока он наполнится, и потащил вверх. Бурдюк казался слишком легким. Так и есть. Когда Мамей вытащил бурдюк, он оказался пуст. Наверное, решил Мамей, горлышко закрылось, когда бурдюк попал в воду. Юноша раскрыл бурдюк пошире и снова опустил в колодец. Но ничего не получилось. В бурдюк не попало ни капли. Мамей заглянул в колодец еще раз и бросил камешек. На дне булькнула и заколыхалась вода. Он опускал бурдюк еще десятки раз. Бесполезно. Сильно хотелось пить. Рот пересох, губы потрескались. Мамей вернулся под дерево и задремал. Проснулся к вечеру. Жара спала, стало душно. А май скрылась за горизонтом. Таянг висел в красном небе огромным белым шаром. Мамей запрыгнул в седло. Овцы-быков наверняка тоже мучила жажда. Надо скорее возвращаться в Аил. Но когда юноша пересчитал скот, то обнаружил, что двух овцебыков не хватает. Наверное, заблудились между сопками. Мамей погнал Гаура на вершину ближайшего холма. Из кустов выбежал Актос, тяжело дыша помчался следом. На вершине Мамей огляделся по сторонам. Пропавших овцебыков он не заметил. Зато увидел в низовье кибитку. Стены из белоснежных тканей, купол позолоченный, сверкает в лучах Таянга. Утром ее здесь не было. Кто успел поставить? Из кибитки послышалась чарующая музыка. Играли на данбуре, флейте, чибизге и других инструментах. Из кибитки вышла девушка в белом платье, облегающем стройную талию. Поклонилась Мамею и начала медленный чувственный танец под музыку. Мамей глядел на девушку, открыв рот. Затем ударил Жайдака пятками и поскакал с холма вниз, к роскошному жилищу и танцующей девушке. Пока скакал, думал, наверное, голову напекло. Сейчас подъеду, и все исчезнет. Но нет, кибитка и девушка не пропали. Наоборот, когда Мамей подъехал, то почувствовал, что от этого места исходит поразительно сладкий аромат. Девушка прекратила танец, протянула ему руки и сказала медовым голосом. — Здравствуй, Мамей. Наконец-то ты приехал. Невеста тебя давно заждалась. Девушка ослепляла красотой. Необыкновенно правильные черты лица, черные косы до пят, сахарно-белая кожа. Двигалась она грациозно. Казалось, плыла по воздуху. Белое платье из тончайших тканей. Мамей не знал, как такие называют. На голове высокая шапка, отороченная мехом белой лисы с перьями гигантской совы на верхушке. «Это кто моя невеста?» — хрипло спросил Мами и слез с Гаура. «Ты что ли?» Девушка прикрыла рот рукавом, засмеялась, будто колокольчик прозвенел. «Нет, я недостойна. Твоя невеста — принцесса Мухирия, дочь повелителя Пери. Входи же, она ждет внутри». И приглашающая указала на кибитку. Мамей откинул полог с золотыми узорами, вошел. Внутри благоухало еще сильнее. Было светло, как днем. Стены тоже белые, повсюду светильники, на полу разноцветные шелковые ковры и парчевые одеяла. Приглушенно играла музыка. Только музыканты непонятно где. Сбоку стоял низенький столик с белой скатертью, уставлен серебряной посудой с ароматными блюдами. Да только недолго Мамия разглядывала убранство. Посреди кибитки, за очагом, на золотом троне сидела прекрасная девушка. Еще красивее, чем первая. Белые волнистые волосы, схваченные золотой тиарой, прекрасные зеленые глаза, ярко-красные губки. Сквозь прозрачную накидку угадывалась высокая упругая грудь. На полуобнаженном плече сидела диковинная сине-желтая птичка и в такт музыки выводила мелодичные трели. Девушка приветливо улыбнулась Мамию. «Ну, здравствуй, мой суженый! Целую вечность пришлось тебя дожидаться!» От ее голоса у юноши затрепетало сердце. Он пораженно молчал. «Ну что же ты?» — прошептала сзади первая девушка. «Принцесса Мухирия здоровается с тобой. Не стой столбом!» Мами опомнился, неуклюже поклонился. Затем сказал: «Приветствую великую принцессу! Я Мами, сын Итуна!» — поднял голову, слабо улыбнулся и добавил: «Пас тут неподалеку овцы быков. Дай, думаю, загляну на ваш огонек!» «Я рада тебя видеть, Мамий», — сказала принцесса и указала на стол. «Проходи, отведай угощение». Встала, невесомо проплыла к столу и села на одеяло. Птичка вспорхнула с ее плеча и вылетела из кибитки через дымовое отверстие. Мамий оглянулся на первую девушку. Та слабо кивнула, и он тоже сел на одеяло, спрятав ноги под стол. Боялся лишний раз глянуть на принцессу. На столе стояли неведомые кушанья и напитки. «Угощайся», — сказала принцесса Мухирия. Мамий налил в кубок медовый напиток, отпил. Не смог оторваться, пока все не выпил. Затем взял кусок жареной птицы и свежую лепешку. Жадно откусил. Мухирия положила в рот дольку темно-синего фрукта, отпила из кубка. Музыка заиграла громче. Первая девушка встала перед ними, поклонилась и начала танцевать. От быстрых движений у нее сползло платье и обнажилась грудь. Мамий смотрел на нее и облизывал губы. — Тебе нравится, как танцует Амай Журек? — спросила принцесса. — Очень нравится, — ответил Мамий. Затем опомнился и повернулся к принцессе. — Я не в том смысле, прекрасная Мухирия. Я просто... — Хочешь, я тоже станцую перед тобой? — вкрадчиво спросила принцесса. Мамий налил еще и выпил полный кубок. Кивнул три раза. — Это было бы потрясающее зрелище. Я и не думал... Принцесса хлопнула в ладоши. Стол исчез. Амай Журек остановилась, поклонилась и отошла в сторону. Музыка заиграла чуть нежнее и тоньше. Мухирия встала, вышла перед Мамием. Очаг остался позади нее, поклонилась и тоже начала танцевать. Ее движения были преисполнены изящества и нежной красоты. Мамий застыл в изумлении. Он и не заметил, что светильники потускнели, в кибитке воцарился полумрак. В очаге ярко вспыхнул огонь, на стене отразилась тень танцующей Мухирии. Музыка играла все сильней. У принцессы тоже сползла накидка. Сначала полностью с плеч, потом с груди. Мамий громко сглотнул слюну. Принцесса продолжала танцевать, накидка сползла еще ниже, обнажив живот. Мухирия кружилась в танце все быстрее и быстрее. Мамий покачивался в такт музыке. Полуобнаженное золотистое тело принцессы трепетало в отблесках костра. Музыка заполнила кибитку и все окрестности. Казалось, сейчас от нее взорвется голова. Наконец, когда музыка достигла пика, накидка слетела с принцессы полностью. И тогда музыка умолкла, а Мухири остановилась с закрытыми глазами, тяжело дыша. Лишь длинные белые волосы прикрывали ее наготу. Затем дыхание Мухири выровнялось. Она открыла глаза и посмотрела на Мамия. Юноша вскочил и с рычанием бросился к принцессе, подхватил на руки и унес на парчевые одеяла и атласные подушки. Скинул одежду, и они сплелись в объятиях. Пламя костра еле полыхало, а Майжурек исчезла. Когда страсти утихли, Мухирия спросила, положив голову на плечо Мамия. «Ты хочешь, чтобы я всегда была твоей?» «Да», — ответил Мамий, — «очень хочу». «А это возможно? Я простой пастух, а ты дочь повелителя Пери». Мухирия приподнялась на локте и пристально посмотрела на Мамия. В ее глазах горели таинственные огоньки. «Если ты и вправду хочешь этого, ты должен выполнить одно условие». «Какое?» Мамий тоже приподнялся и хотел поцеловать девушку, но она увернулась. «Нет-нет, все удовольствия теперь только после свадьбы. А чтобы она состоялась, ты должен до рассвета смотреть на огонь и не спать». Мамий улыбнулся. «И все? Я думал, надо убить злого чародея или дракона с тремя головами». «Это не так легко, как кажется». Мухирия встала и села на трон. «Приступай». Мамий уселся перед очагом. Пламя разгорелось ярче, в кибитке посветлело. Он глядел на огонь и думал о предстоящей свадьбе. Девушка на троне манила его своим обнаженным телом, но он не сводил глаз с огня. «Если я досижу до рассвета, она навсегда будет моей», — думал Мамий. Поначалу ему казалось, что это легкое задание. Сколько раз он сидел в дозоре или веселился с друзьями ночь напролет. Сна ни в одном глазу. Но вскоре его охватила липкая нега. Пламя плясало в очаге. Руки, ноги и лицо потеплели. Глаза отяжелели. Он закрыл их и тут же снова открыл. Тряхнул головой, сказал, ерзая на кошме: «О, чуть не уснул». Мухирия промолчала. Она неподвижно сидела на троне. Мамий боялся оторвать взгляд от огня, чтобы посмотреть на нее. Это была долгая и томительная ночь. Он впадал в дремоту, клоня голову к груди, затем вскидывал голову, тер глаза, хлопал себя по щекам, старался все время смотреть на огонь. Он не знал, сколько времени осталось до рассвета. Принцесса и белоснежная кибитка казались красивым сном. Мамий услышал снизу сопение и тявканье. В ноги ткнулся комок шерсти. «Это же неугомонный щенок! И как только пробрался сюда!» Мамий пихнул щенка ногой. «Актос! Уходи, не мешай!» И продолжил сидеть перед очагом. Наконец ему показалось, что в кибитке стало светлее. Мамий поднял голову. Отверстие в куполе побелело от утренних лучей. Он посмотрел на очаг. Огонь быстро потух, только легкий дымок вился над углями. Юноша хотел сказать, что у него все получилось, но в кибитке раздался шум и грохот. Сверкнула молния, щенок отбежал и испуганно забился в подушке на постели. Рядом с троном появилась растрепанная, босая, полная девушка в рубахе до колен. Серые волосы спутанными комьями свисали до плеч. Она огляделась, увидела Мамия, удивленно приподняла бровь. Затем заметила Мухирию на троне. Тут же завизжала. «А руки? Что здесь происходит?» Мухирия, оказывается, спала. Она проснулась и испуганно захлопала глазами. Девушка продолжала визжать. «Почему ты лежишь голая на моем троне? Что за голый урод сидит перед очагом? Вы что, совокуплялись в моей кибитке?» Позади раздался легкий топот маленьких ножек. Мамий оглянулся. В кибитку ворвалась Амайжурек. Девушка с серыми волосами посмотрела на нее и опять завизжала. А Майжурек? А ты что здесь делаешь? Вы что, устроили оргию в моей кибитке?» Мамий спросил. «Мухирия, почему она кричит? Прикажите ей немедленно удалиться!» Сначала воцарилось странное молчание. А затем девушка с серыми волосами зловеще переспросила. «Мухирия?» «Руки, ты сказала ему, что тебя зовут Мухирия?» А Мамий ответил, хотя принцесса отчаянно мотала головой, прося его молчать. «Ну да, а что здесь такого? Она принцесса и дочь повелителя всех пери». Его возлюбленная закрыла лицо руками, и Мамий понял, что, кажется, сказал глупость. «Ах, вот оно как!» — сказала девушка с серыми волосами. «Значит, ты уже принцесса, Аруки! Значит, ты уже дочь повелителя Пери?» «А что, разве не так?» — спросил Мамий на всякий случай. «Нет, конечно, ты, кусок человеческого дерьма!» — завопила девушка. «Это я, Мухирия, принцесса и единственная дочь повелителя всех Пери! А это мои шаловливые служанки, Аруки и Амайжурик. Они и раньше любили глупые шуточки, но сегодня перешли черту!» Возлюбленная Мамия и Амайжурек бросились на колени. «Прошу простить, но я вижу вас впервые и не думаю», — начал было Мамий. Девушка с серыми волосами досадливо крякнула, взмахнула рукой и исчезла в вспышке молнии. За ней пропали другие девушки и кибитка. Мамий неуклюже упал на примятую траву. Он очутился в низине. Неподалеку щипал траву оседланный жайдак. За холмами занимался рассвет и летали птички. «А свадьба будет?» — крикнул Мамий. «Кому Колым отдавать?» В воздухе неизвестно где снова раздался визгливый голос девушки с серыми волосами. «Что это? Собака того человеческого недоумка? Избавьтесь от нее!» И прямо из воздуха на голову Мамии вывалился щенок. Шлепнулся на землю, заскулил и побежал прочь. Мамий еще долго сидел на земле, гадая, приснилось ему это или произошло на самом деле.